Никита она не проходит. У Никиты и локоть, и скрипка лезут в бок и вниз, налево. И Яков Моисеевич, схватив скрипку, дергает ее вверх, так что под грифок больно тычет Никиту в подбородок, а край нижней деки — в ключицу. «Ну, попробуем начать». Это вовсе не значит начать первую гамму по Берио. Нет. Начать — значит положить на бас смычок. Положить его надо так, чтобы смычок прикоснулся к струне всею плоскостью волоса, наиболее широкой у нижней колодочки. При этом кисть правой руки должна как бы свисать с запястья совсем свободно, легко, а запястье должно приходиться примерно вровень с кончиком носа. Большой палец нельзя высовывать дальше середины лучка. На этом месте обычно сделана неглубокая ложбинка. А другие пальцы... Вот так, так, так, так, хрипит Яков Моисеевич, раскладывая и по очереди втискивая Никитины пальцы в серебряную обмотку лучка у нижней колодки. «Свободно, совершенно свободно, легко!» — кричит он. «Ну, начнем. Раз, два, три, четыре, раз...» Кажется, все сделано, как у Берио. Правая нога отодвинута в сторону, локоть левой руки свободен, и локоть правой тоже, и пальцы на смычке лежат свободно, легко. Но вместе с вытягивающим душу хрипением Никитиной скрипки низкий потолок комнаты рушит вопль Якова Моисеевича. «А-я-ве-ве!» Он всаживает пальцы в свою кольчатую черную гриву, потом принимается вертеть Никиту, точно куклу, и кричать: «Разве это мальчик? Это не мальчик, а дубовый комод! Это дубовая доска! Это дубовый кухонный столик!» И правда, Никита чувствует, что он одеревенел, и нечего больше ожидать от его локтей, пальцев, от подбородка и ног. «Еще раз! Раз, два, три, четыре!» Смычок надо вытянуть до конца, до верхней колодочки, не изменяя положение правого локтя, и затем... Но то, что нужно проделать, выдержав счет и дотянув смычок до верхней колодочки, что нужно проделать кистью правой руки, не мог бы описать даже сам Берио. Нет-нет, никогда, ни за что Никита не сумеет этого сделать. Да и откуда взяли, что Никита хочет стать музыкантом? Кто это придумал? Он не может терпеть музыку. Он ненавидит скрипку, ненавидит Якова Моисеевича. Он действительно выбежит вот сейчас на улицу, кинется под конку и пусть. Нарочно ляжет на рельсы, чтобы отрезала руку и ногу, и будет жить без руки и без ноги. Вот вам тогда, возьмите. «Выше, выше, выше!» — орет учитель. «Си, си, си, простое! А теперь до, ниже, ниже, рядом со вторым рядом, до, четыре, ре, три, четыре». Очень приятно, если спускается струна, незадача с колком или еще что-нибудь. «Опять черт!» — скрежещет Яков Моисеевич, выхватывая скрипку из рук Никиты и принимая строить. Тогда выпадает лишняя минуточка отдыха. Можно постоять не по Берио, а просто как все люди. Это, конечно, лучше, нежели тянуть смычок, ломая руки. Это хорошо, постоять без дела. Но еще лучше было бы совсем кончить урок, перестать заниматься, уйти, убежать из подвала Якова Моисеевича. Боже мой, как жутко и душно в подвале Якова Моисеевича. Вот вбежал в комнату шустрый маленький отец Якова Моисеевича, такой же курчавый, как сын. У него засучены по локоть рукава. Он тащит громадную книгу без переплета. За ним струится запах клейстера. Он подбегает к большой страшной машине, хватается за колесо, вертит его стремительно и громко на весь подвал, подпевает сыну. «Ми, три, четыре, фа, четыре, соль, два, три, четыре». Он кладет книгу в машину и пускает колесо в обратную сторону. Никита слышит, как тяжелый нож режет бумагу, и тонкая гармоника обрезков, шипя, сыплется на пол. Никиту пробирает мороз, он фальшивит. «Фальшь!» — кричит Яков Моисеевич. «Фальшь! Весело и громко отзывается за спиной Никиты переплетчик. «Фальшь! Фальшь! Фальшь!» — еще сильнее кричит сын. «Фальшь! Фальшь! Фальшь!» — отвечает отец, подкрадываясь в своих мягких туфлях к Никите. Никита не может поправиться.